Глава 19. Опять степи. Пишет Хаджи Рахим. Лучшее благо — немедленное. Высшее счастье человека — иметь юрту на родине близ светлого ручья. А кто без конца скитается по чужим странам, тот погибает без снисхождения. Монгольское войско непрерывным, широко разлившимся потоком подвигалось на юг через кипчакские степи. Солнце раскрыло свои бирюзовые дверцы, и ослепительное и горячее смотрело с небес на широкую равнину, по которой ехали всадники, довольные и веселые, распевая песни бесконечные и однообразные, как степные дороги. Взлохмаченные истощенные кони жадно тянулись к первым зеленым побегам степной травы. Порывы весеннего ветра доносили аромат вереска и полыни, который сменялся острым запахом тления отвалявшихся повсюду растерзанных зверями трупов. Отлогие увалы сменялись долинами, где еще белели сугробы тающего снега и поблескивали недолговечные весенние озерки. Над ними носились тучами утки, отливающие серебром лебеди и гуси. Отряды делали остановки, удаляясь один от другого, выбирая места с лучшими кормами. Батухан потребовал свежих коней. Покорные половецкие ханы пригнали табуны отборных коней и кобылиц. В одном из табунов находился белоснежный жеребец Акчаан, на котором Батухан двинулся в поход. Щадя нежного арабского аргамака, Джихангир после взятия Рязани поручил половецким ханам беречь его. Они старательно исполнили Батыеву волю. Батухан пересел на горячего серебристого Акчаана и с охранной сотней непобедимых и небольшой свитой поехал вперед, к заранее выбранному месту на берегу степной речки. В долине, окруженной старыми курганами, был поставлен золотисто-желтый шатер. Возле него снова появились шатры семи ханских жен. Джихангир поочередно заходил в каждый шатер, начиная с самой почтенной старшей жены. Он оставлял каждой жене подарки — браслеты, ожерелья, перстни, куски оксамита и шелка. Жены пытались задержать его просьбами и воплями, но Батухан, не слушая их, дошел до седьмого шатра своей младшей звезды, Атхан Юлдус, где пожелал пить кумыс, привезенный кипчакскими ханами. Около входа в шатер стояли, почтительно преклонив колено, большой тучный Ли Тунпо, великий строитель стенобитных орудий, и молодой нарядный Мусук Тайджи. Китаец был в просторной шелковой одежде, расшитой золотыми драконами, в маленькой синей шапочке с длинным павлиньим пером, сдвинутой на затылок. Молодой брат седьмой звезды блистал алмазами на пестром индийском тюрбане, золотым поясом и кривой дамасской саблей. Лицо Джихангира оставалось невозмутимым, когда он бросил на обоих беглый взгляд. «Я вызвал тебя, великий строитель Ли Тунпо. Под охраной вот этого храброго воина и сотни нукеров ты поедешь на реку Итиль, к тому месту, где переправлялось мое войско. Там находится заколдованная гора Урака. Ты проедешь вниз по реке Итиль и осмотришь ее берега. Найди место, где наиболее достойно можно построить мой походный дворец. Я хочу, чтобы к ступенькам его могли приставать морские корабли, чтобы с крыши дворца были видны родные степи, чтобы невдалеке зеленели луга с травой, любимой кобылицами. Дворец не должен стоять на открытом месте, где на него могли бы напасть степные разбойники. Поэтому разыщи остров, омываемый рукавами реки». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал Ли Тунпо. «Мой дворец будет сердцем и головой вселенной. Мои приказы, как быстрые стрелы, полетят во все стороны. Я буду назначать великих каганов в Каракоруме. Буду сажать своих баскаков в городах покоренных народов. Моей воле подчинятся земли Востока и Запада. Тогда исполнится порученный мне завет великого Чингисхана». «Слушаю и повинуюсь», — повторил Ли Тунпо. «Так будет», — сказал Субудай-богатур. «С крыши золотого дворца ты набросишь аркан на шею вселенной и затянешь его могучей рукой. Батухан остановил свой взгляд на загорелом мрачном лице Мусука. «Ты будешь начальником сотни, которая должна охранять строителя Ли Тунпо. Когда он найдет место для постройки дворца и возведет первую сторожевую башню, ты отправишь ко мне гонца, и я приеду сам. Дворец должен быть лучше всех дворцов, какие когда-либо строились на подносе вселенной». «Понимаю и повинуюсь», — сказал Мусук. «Выезжайте сегодня же», — добавил Батухан и вошел в шатер. За ним последовали любимый брат Джихангира Орду, непобедимый полководец Субудай-Богатур и летописец Хаджи Рахим. Йылдуз-Хатун, в шафрановой одежде, расшитой золотыми цветами, бледная, с расширенными глазами, встретила Батухана. Она опустилась на колени, пала ниц и поцеловала красный шагреневый сапог Батухана, снятый с убитого каназа Гюрга. Китаянка Илахе подняла шатавшуюся Йылдуз и помогла ей дойти обратно до замшевых подушек. «Маленькая Хатун нездорова», — сказала китаянка. «Она очень горевала, не получая долгое известие от ослепительного. Ей сейчас трудно ходить, она ослабела. Нужны опытные лекари, которые вернут ей силы». «Это неверно», — возразила тихо Йылдуз, опустив глаза. «Увидев целым и невредимым моего повелителя, я могу снова и работать, и петь, и рассказывать сказки». Батухан опустился возле Йылдуз на ковер. Вошедший Баурши подал ему сверток в зеленом шелковом платке. Батухан высыпал на ковер драгоценности, отобранные в урусутских городах. Золотые нательные кресты, иконки, ладанки, серьги, ожерелья, браслеты и другие красивые безделушки. Китаянка поочередно брала каждую вещь и показывала ее своей госпоже. Йылдуз смотрела равнодушно и говорила: «Благодарю тебя, великий Джихангир. Все очень красиво. Я недостойна твоей милости». Лицо Йылдуз, набеленное с длинными нарисованными до висков темно-синими бровями, оставалось грустным и потухшим. Она оживилась, только увидав небольшое серебряное зеркальце. Она взяла его в руки, внимательно посмотрела на блестящую полированную поверхность. «Вот какая я стала теперь. Раньше, когда я целые дни ходила в степи, у меня был золотистый загар». «Ты можешь и теперь ходить без этих китайских мазей, которые накладывает тебе на лицо искусная Илахе», — отвечал Батухан. «Может быть, у тебя имеются какие-нибудь желания? Скажи их мне». «У меня одна просьба. Для тебя она ничтожна. В твоем отряде едет старик. Из-за его неприятного лица я часто слабею. Прикажи, чтобы он уехал обратно в Сыгнак. Тогда моя душа станет спокойной». «Если у этого старика дурной глаз, и он призывает на тебя болезни, я прикажу его утопить в ближайшей луже. Как имя этого старика? Где найди его?» «Нет, не делай ему зла. Будь великим, будь щедрым. Подари ему 4 коней, покрытых коврами, но прикажи, чтобы он, не замедлив ни на один день, уезжал на родину. Зовут его Назар Керезек. Он сопровождает непобедимого Субудая-Богатура и стережет его будильного петуха». «Понимание и повиновение», — сказал Субудай-Богатур. «Желание от хан Йылдуз для меня повеление. Я отпускаю старика вместе с петухом, верблюдом и двумя кэджаве. В них он может увезти домой ту святую добычу, которую он собрал в урусутских городах.